Олег Новгородов. Комиссия по захоронениям. Читает Михаил Шитько. Реестровый казак Митя Подритузный дал коню шпоры, и тот птицей взмыл на плешивый холм посреди тайги. Направо и налево, сколько глаз мог охватить, раскинулась безбрежная темно-зеленая синева. Митя набрал полную грудь холодного осеннего воздуха. «Эге-гей!» Завопил он во все горло. «Гей-гей!» Снисходительно отозвалось эхо из заболоченной низины у южного склона холма. Митя нахмурился. В ответ ему почудилась плохо скрытая насмешка. «Ого-гой!» Вновь загласил он. Шмяк. От мощного шлепка по затылку Митя разудало крутанулся под брюхом коня и с некоторым трудом вновь обрел сидячее в седле положение. Сзади неслышно подкрался на донской кобыле Исаул Несвицкий, бородатый, с наглыми, как под хмельком, глазами. «За что, ваш бродь?» – пролепетал Митя Подритузный, нащупывая на затылке могучую шишку. «Комар на тебе сидел. Кровь мог попить». Наглый глаз Исаула подмигнул в Митина безусое лицо. «А ты чего разорался? Небось, до Петрограда доорал». Митя развел руками. «Дык, ваш бродь...» Ему не хватило слов выразить свои мысли. Мите всегда чего-нибудь не хватало. То слов, то мыслей. «Вишь ты...» Митя развел руками. «Простор-то какой вокруг. Люба аж душу захватывает». «Да ты, Митяй, тонко природу ощущаешь», — ухмыльнулся Несвицкий. «Поэт, египетская сила. Ладно, казак, слушай мою команду». Митя подтянулся и козырнул. «Рысью, размашистый, но не раскидистый, метнулся до эскадрона, доведешь всех в деревню». Палец Исаула указал туда, где в версте от холма дымили трубы избушек. «Квартировать там станем». «Эвона...» Митя испугался, хоть и не подал вида. «Так там же ваш бродь ведьмы живут, дайте упыри еще». «Отставить ведьм». Исаул за раз постражал лицом. «Смотри у меня, Митяй, казак ничего бояться не должен». «Да ладно. Много ли с Подритузного возьмешь?» «Со мной не пропадете. Я сам любую ведьму заколдую так, что себя в зеркало не узнает. Глянь, что у меня есть». И Несвицкий выпростал из-под рубахи потемневший золотой медальон. Крышка откинулась, и Митя рассмотрел что-то вроде ячменного зерна, только необычно большого. «Знахарь здешний подарил на удачу. Обережный злак. От сглаза, от порчи, от пули. Так что ведьмы твои у меня вот где». Митя зарделся, словно юная казачка, когда Исаул движением таза обозначил, где у него Митины ведьмы. «Не на того напали. Ха-ха. А я непростой». Митя давно догадывался, что Исаул Несвицкий непростой. Не такой простой, как реестровый казак Митя Подритузный. Исаул из самой жаркой кавалерийской шибки без царапин выходит, а Мите красный командир чуть яйца шашкой не снес. Поговаривали, что амулет Исаула весь эскадрон спасает. Недаром сюда живыми добрались. «Да», — вспомнил Несвицкий. «Присмотри там за юнкером, не потерялся чтоб. Головой отвечаешь, понял?» «Слухаю, ваш бродь», — уныло ответствовал Митя и припустил коня рысью. Юнкер Хаймович, пацаненок 12 лет от роду, побочным образом относился к царской семье, был допущен в песочницу самого цесаревича, и Несвицкий носился с ним как с писаной торбой. Проводив Подритузного взглядом сквозь хитрый жестокий прищур, Исаул закурил самокрутку донского табака и пробурчал. «Сиди вот сиднем в этой деревне, пока большевики не уймутся. А когда уймутся, кто ж их знает? Что-то и Каледин, говорят, скис совсем. Но ничего, скучать мы тут не будем». Поздней ночью, когда на небе засверкали звезды, Митя Подритузный сидел на земле, привалившись к стене чьей-то хибары, и жалел себя. Ему не досталось ни самогонки, ни бабы, хотя остальные казаки гудели в бане, аж чертям жарко. Митю Исаул с собой не взял. Молод где? Ага, юнкер не молод, а он, Подритузный, молод. Карауль, чтобы красные не приехали. Вот Митя и караулил. На коленях у него лежала винтовка, из которой впору было бы самому застрелиться. Девки таскали в банную избушку еду, самогона, то и сами выскакивали, голые и визжащие. Раз на пороге показался Исаул Несвицкий, всевидящим оком он обнаружил Подритузного и погрозил ему огромным кулаком. «Эх, судьбинушка!» Горевал Митя от скуки, прочищая дулом винтовки ушную пробку. «Чужбина каянная, да доля казачья». Ему почудилось, что совсем рядом в темноте кто-то хихикнул. Митя вскинулся и уронил винтовку. К счастью, он позабыл ее зарядить, а то бы она пальнула, и Несвицкий тогда точно накостылял бы себе по шее. Хихик вновь прозвучал, на этот раз чуть не над самым ухом. Митя подскочил, как в жопу укушенный. «Кто здесь, а?» Дрожащим голосом спросил он. Ответа не было. Темнота сгустилась. Митя опрометью кинулся прочь от хибары, в которой, когда до него теперь дошло, никто не жил. Наверняка там ведьмы шабаш чинят. Может, пойти в баню попроситься? Нет, и Саул не впустит, уже просился. Над деревней зашла луна, и Митя обмер, разглядев от себя шагах в 10 страшное лицо в буденовке. Лицо мрачно усмехалось. «Свет, свет!» Перекрестился Митя, попятившись и наступив на нечто твердое. Он наклонился, растопыренными пальцами зашарил в траве и подобрал свою винтовку. Под ногой что-то мешалось, но внезапная догадка исторгла из его горла блеющий вопль. «Братцы! Братцы! Враги пришли! Красные! Атака!» Пустая улица быстро заполнилась остроголовыми черными фигурами, похожими на вампиров, и примкнутые штыки блестели в лунном свете, словно оскаленные зубы. Сквозь густой банный пар прозвучала команда Исаула Несвицкого, шашки наголо. Загрохотали выстрелы, заржали кони. И Митя Подритузный воткнулся головой в мать сырую землю, молясь, чтобы пронесло. «Всякий раз, когда я возвращаюсь с дальней рыбалки в Бадлавань, мое сердце радуется и поет песню. Все ж таки родина, хоть и дыра дырой. Причем выглядеть лучше Бадлавань не стало и после того, как не заработала на полную мощность предприятие Мардун Airflights and Пушнина. Старый алкоголик и социопат дед Мардун организовал его на паях с соседками, бабой Капой и бабой Андатрой, а также с губернатором края. Airflights and Пушнина приносила бы баснословные доходы, и местные жители тоже не обламывались. Но быдло, оно быдло и есть. Впрочем, мне-то грех жаловаться. Прихожу я сюда на неделю, ухожу на месяц, так что могу и потерпеть. Итак, я двигался вверх по Косогору. Сердце пело песню, кирзачи хлюпали жидким глиноземом. А неподалеку, над самой речкой Хорь, восседал с удочкой Севка-отброс. Бессменный помощник деда Мордуна и вице-президент Пушнины. Как рыбак, Севка — полнейшая посредственность, хотя даже на флоте служил. Вся его рыбалка сводится к тому, что он забрасывает удочку куда получится, наливает себе в пол-литровую термокружку самогонки и выпивает тост за здоровье рыбы. Нацепить на крючок червяка он почти никогда не вспоминает, и хорошо еще, если не закусывает ими самогонку. Я уже собирался окликнуть отбросы и задать ему ликбез. В деле рыбного браконьерства я признанный эксперт. Когда за Севкиной спиной вдруг выросло несколько фигур, до таких странных, что я аж присел. Кто бы они ни были, прежде в Бадлаване ничего подобного не водилось. Всего я насчитал 5. Двое женского пола, 3 мужского. Бабы вырядились совершенно непригодные для сельской местности платья с кружевами. Мужики заявились на берег Хоря во фраках с эполетами, георгиевскими крестами и в цилиндрах. Все эти штуки я раньше видел только в энциклопедии, в школьной библиотеке. Ну а чуметь, теперь подумал я, глядя, как один из чужаков делает шаг прямо к Севке-отбросу. При этом, моржом клянусь, он поправил в глазу монокль. «Я есть обех камергинях двора ее величества, князь Орлов Соколов-Козлов, кавалер ордена Российской империи». С величайшим достоинством отрекомендовался он, варварской картаве. Русский для него явно не был родным. «Отброс». Представился отброс. Парламентер выронил монокль, наступил на него, пробормотал «мерде» и вернулся к подельникам. С ними он заговорил по-французски, так что передать смысл беседы я могу лишь приблизительно. «Этот человек называет себя отбросом общества», — промолвил он вполголоса. Младшенькая из дам кокетливо хлопнула его веером по руке. «Вы изволите шутить, князь?» «Ничуть, баронесса, он и впрямь так сказал». «Ну и манеры у простолюдинов». Возмутилась вторая дама, постарше первой и наштукатуренная в 150 слоев. Неужели он не понимает, кто перед ним стоит?» Худощавый господин с тонкими усиками нервно снял с себя цилиндр и тут же надел его обратно. «Этот тип может быть большевиком!» — воскликнул он. «Власть большевиков пала много лет назад», — утешил его обер-камергер Орлов-Соколов-Козлов. «Учите историю, граф, пока она вас не научила. Но я, признаться, в замешательстве. Не думаю, что этот отброс может отвечать на наши вопросы». Вперед выдвинулся стариканский старикан с кривой ухмылкой злодея и седыми бровями кустистыми, как кусты. «Я ведь предупреждал», — хрипло каркнул он. «Только время зазря потратили. Надо идти обратно в деревню и искать старосту». «Со всем уважением, ваше сиятельство», — вздохнул Орлов-Соколов. «Нас укачало в дороге. Следовало пройтись пешком хотя бы ради того, чтобы успокоилась мигрень. Но теперь я хочу уйти отсюда», — потребовала вторая дама. «Я не желаю, слышите? Не желаю находиться рядом с каким-то там отбросом». Его сиятельство стариканистый старикан зашаркал галошами в направлении Бедлованской окраины, и вся шайка лейка последовала за ним. Севка пожал плечами, плеснул себе новую порцию и выпил за просто так. «Эта омерзительная сцена навела на мысль, что в деревне без меня покамест перебьются. Пусть наши старосты, а по умолчанию это баба Андатра да баба Капа, встречают благородных гостей и ублажают их, как сумеют. Сам же и решил обойти селение по периметру, заодно и брусникой полакомиться для витаминов. Притом, я насвистывал «Боже, царя храни» на рок-н-ролльный манер. Прошагав в итоге километров 10, я добрался до противоположной окраины и возле джихад-оврага, там я схоронил заезжих боевиков. Наткнулся на рыб-инспектора Шугайла. Он смолил ядреную папиросу и буровил землю таким тяжелым взглядом, словно она должна ему денег. «Черт, Иванов!» — процедил он, увидев меня. «Лось, опознай, явился!» «И тебе не кашлять, вождь!» Вежливо поздоровался я. Лично против меня Шугайло ничего не имеет, но я браконьер по рыбе, а его прямая обязанность — ловить браконьеров и сажать их в кутузку. Поймать же меня ему ни разу не удавалось, и вряд ли удастся. Это его сатанински бесит. «Что это ты высматриваешь? Хочешь нефть найти?» Шугайло пробурчал себе что-то под нос, огляделся по сторонам и после сказал: «Следы заказки еще, размер 42-44, из АТК дернули в самоволку при оружии, могут и сюда заявиться на огонек, опасные волки». «Да мы и сами не овцы», — огрызнулся я. «Рыбу красную будешь? Я тут кое-чего наловил». «Буду, но не при исполнении, заходи на днях, потолкуем. А то у вас гости». Он мотнул головой туда, где гости, наверное, сбились с ног в поисках старосты. Лишь бы они Андатрину собаку Берию не нашли. Правда, днем Бери отсиживается на цепи, но при необходимости ее перегрызет. Берия — людоед, притом какой-то неубиваемый. Он даже как-то раз заряд шрапнели в брюхо урвал. Ничего, поправился. Небось, когда Бедлавань обезлюдит, в ней останется только Берия, на горе туристам да геологам. Впрочем, дальнейшие события показали, что угадал я неправильно. «А что за гости?» На всякий случай спросил я. «А пес их знает», — ответил Шугайло. «Из облцентра приперлись. Их мужик тамошний вездеходом привез. Но бывай, Иванов, мне еще угодья обходить». И Шугайло пошел своей дорогой, а я пошел своей. Мне следовало поторопиться. Ежели старухи Капа Сандатры прознают, что я вернулся в полдень и не нанес им тут же визита вежливости, то предадут меня анафеме и отлучат от самогонки из мозгов кабана. И если анафему я как-нибудь переживу, то с кабаней и самогонкой все совсем не так просто. По пути к дому бабы Андатры, известному под названием «Вилла не лезь убьет», я состряпал себе отличнейшее алиби. Мол, заговорился с отбросом. Отброс все равно не помнит, с кем и о чем он разговаривал. Однако невдалеке от цели наперерез мне выскочила из дыры в заборе Капина соседка, рыжая Мора. «Стой, где стоишь!» Рявкнул я и дистанцировал Мору при помощи удочки. «Совсем сдурел на людей бросаться!» Мора у нас со странностями. Раньше она крутила любовь с чукотским колдуном, причем благополучно родила от него пару детей. Дети оказались настолько ужасными, что с ними не пожелал иметь дело даже самый страшный призрак здешних мест – безголовый дальнобойщик. Недавно Мора склеила очередного чукчу-экстрасенса на богохульных одноклассниках, и у них виртуальный роман. «Чёрт, там это...» Громко зашептала Мора, делая бесстыжие глаза. «Барри приехали с самого Парижа. В хату андатры пошли. Ой, не быть бы беде». «Беда будет, пообещал я. Если ты не прекратишь косить под деревенскую дуру и не объяснишь толком, что за Барри такие». «Комиссия по захоронениям общества потомственных дворян», угрюмо пояснила Мора, выходя из образа дуры. «Двое из Лиссабона, один из Женевы. А обе тетки реально из Парижа, притащили с собой прислугу. Чего хотят, запутка. Трут о чем-то с бабой Капой да с Андатрой». «Есть еще что-нибудь, о чем мне надо знать?» Лаконично осведомился я. «Понятия не имею», хмыкнула Мора. «Чтоб к тебе лось прислонился». Обругал я ее. По случаю прибытия благородных дам и господ хлебосольные старухи накрыли роскошную поляну. Даже селедку под шубой изготовили, на что андатра не пожалела свеклы собственного огорода. Посреди стола отливала матовым светом исполинская бутыль самогона. При моем появлении пятерка аристократов вздрогнула, и кто-то громко поперхнулся стейком. Я закинул на вешалку в прихожей полушубу и предстал перед обществом. Баба Капа замялась. «Позвольте мне, это... Чёрс Иванов, он у нас как бы сквайр, по типу герцог». Слушая, какую чушь несет Капуждия, бабка андатра подперла ладонью свой длинномерный подбородок и смотрела на нее снизу вверх саркастической ухмылкой. Но Капуждия собрала в кулак железную волю, справилась с растерянностью и церемонно представила мне иноземцев по именам. Орлова, Соколова, Козлова я и так уже знал. Младшая мадам оказалась фрейлиной баронессы Панасенко, старшая – стацдамой Хабибулиной. Стариканский старикан значился аж фон князем за подлеца рязанским. Ну, а тощий нервяк звался барон граф Тощой. Они с его фамилией очень друг другу подходили. Покончив с формальностями, Капуждия добавила. «Короче, без Чёрса тут дела не делаются. Сильвуплек столу, ваше сиятельство». Это Капа мне сказала. «А вы, господа, изложите ему свое дело». Под стол упал монокль. «Мы прибыли по повелению некоронованной императрицы Анны Иоанновны Борисовны». Принялся излагать дело Орлов, Соколов, Козлов. При этом он глядел куда-то мимо меня. Я знаю, что мой имидж способен шокировать отдельные утонченные натуры, поэтому не стал придираться. «В 1918 году в вашей деревне, сражаясь с большевиками, погиб отряд казаков Его Величества под командованием Ясаула Несвицкого. Мы собираемся найти бренные остатки героев и достойно предать их земле, а также почтить их память по христианскому обычаю. Что касается Несвицкого, его, скорее всего, канонизируют». Обер-камергер ворочил языком с большими затруднениями. Из чего я сделал вывод, что он излагал дело минимум трижды, да все время умягчал глотку самогонкой. «Так, стоп!» Андатра хлопнула ладони по столу. Самогонка подпрыгнула от неожиданности. Фрейлина Панасенко тоже. «Какого раз такого несвицкого канонизируют? Что он святой или еще что?» Барон граф Тощой испуганно отодвинулся подальше, но поскольку и так сидел на краю скамейки, то шлепнулся на пол. «Сражался до последнего», — пояснил Орлов, Соколов, Козлов. «Не имея связи со своими, не бросил командование и воодушевлял казаков на подвиг во имя отчизны. Не дрогнул». Тут в дверь ввалился дед Мордун, и дрогнули все. Видать, андатра ему радировала, чтобы немедля был. Заделавшись акционером пушнины, андатра завела себе рацию Тошиба и оборудовала такими же Мордуна и Севку, чтобы всегда были в зоне доступа. За невыход на связь полагались жесткие санкции. «О, познакомьтесь», — обрадовалась баба Капа. «Это дед Мордун. Он у нас купец первой гильдии, чтоб вам было понятнее. Он тоже выскажет мнение. Изложить уже ему свое дело, а ты лысый урод». Обратилась она к купцу первой гильдии. «Сядь за стол и не отсвечивай». Мардун торопливо плюхнулся на освободившееся от графа тащего место и приложился к бутылке самогонки. Обе стацдамы, не умея скрыть отвращение, скривились. Обер-камергер принялся излагать. На его лице читалось «блин, задрали». Про себя я дал ему погоняло три фамилии. Все же, таки быстрее и проще, чем Орлов, Соколов, Козлов. «Ну а чё ж?» — сказал Мардун, когда дело было изложено. При этом он чавкал картофельным салатом. «Это вы хорошо придумали, найти и припрятать. Подним за это бокалы». «Таково повеление некоронованной императрицы Анны Яновны Борисовны». Поддакнул с пола нервический граф Тащой. Навскидку, я бы дал ему лет 40, но был он настолько инфантильный, что наверняка другие графья гоняли его как пацана. На балах он, безусловно, бегал в ларек за пивом. «Откуда они взяли ту императрицу?» Шепотом спросил я у бабы Капы. «Царскую же власть отменили давно». «Да они себе новую назначили», — прошипела Капужди. «Но так, для понту». Мардун, не дрогнувший рукой, разлил по емкостям кабачковку. Дамы деликатно пили из рюмочек, что заначено у андатры в левом отделении буфета. И вот тут мне кое-что пришло в голову, непосредственно связанное с правым отделением буфета. Но додумать мысль я не успел. Появился Севка-отброс. Как обычно, Севка сперва вошел, а после уже постучался в открытую дверь. Причем ногой. Он всегда так делает. Андатра, посмеиваясь, называет его «пьяный ребенок». Но, по-моему, он просто взрослый колдырь. Появление Севки фурора не вызвало. Благородные гости хорошо запомнили его по встрече над хорем и вряд ли сильно хотели новых встреч с этим простолюдином. Прохрипел Севка. «Здоров, люди добрые. Выпить есть что?» Старшая дама издала страдальческий стон. «Qui fait cet homme?» Спросила она почему-то у Мардуна. Капуждия привычно, словно всю жизнь провела при дворе, взяла светские условности в свои руки. «А это... будьте любезны, Всеволод Отброс», сообщила она. «Как меня назвала старая?» Набычился Севка. У него, должно быть, из мозгов вымыло спиртом, что полное его имя Всеволод. Капуждия щелкнула его взглядом по лбу. «Я, может, и старая, но навалять могу по-молодому», — рявкнула она. «А ну сел и закрылся нах. Ну а вы?» Баба Капа кивнула Орлову, Соколову, Козлову. «Изложите же немедля ваше дело». Три фамилии, устало вздохнул и пошел по пятому кругу. Было заметно, что все это ему порядком осточертело. «А от нас-то что надо?» Поинтересовался Севка, деловито обгладывая свиное ребро. Это был грамотно сформулированный вопрос. Лично я уже сломал себе всю голову, нахрена такой светский раут. «Вы должны оказать нам всемерную поддержку», — тявкнул барон граф. «Это ваш христианский долг», — прошипела сквозь зубы стацдама Хабибульна. «Позвольте, сударыня», — вздыбился Севка. «Если вы желаете говорить про долги, так я ни у кого ничего не занимал и...» Баба Капа по-матерински обняла отброса за шею, и когда он посинел, а глаза у него выкатились, в простоте объяснила, о каких долгах идет речь. Благородные гости затеяли достойное и богоугодное дело. Однако ж им предстоит немало потрудиться, чтобы достичь успеха. Да, правда, в горячий 18-й год некие казаки жестоко пересеклись тут с некими красноармейцами, и был бой, и много полегло этих и других. Кто и где хоронил опосля павших, неизвестно, и надо как следует походить по местности да поводить жалом. «И мы, конечно, можем всемерно поддержать сие начинание». Капа вышла на финишную прямую и освежила дыхание глоточком другим севухи. «Дамы и господа здешних мест не знают, а мы знаем. Это раз. А то землица покопать, чтобы достопочтенные дворяне мозоли не натрудили, это два. А три... ну и просто оказать наше самое глубокое гостеприимство. Теперь пункт 4. Надеюсь, все меня поняли?» Головой кивнул только дед Мардун. Но не потому, что понял на всякий случай, чтобы не вызывать гнев андатры, с детства не терпевший тупых. Что касается меня, я кивать не стал. Потому как очень сильно мне вся эта затея не понравилась. На том и порешили. Поскольку ночь была уже на дворе, в Бадловане ночь — время страха, нечисти до мыльных сериалов по Спутниковому, бабки постановили расходиться. Гостей разместили в бесхозной сараюхе на окраине села. Сараюха была достаточно большой, чтобы вместить и графьев с баронессами, и ихнюю прислугу, но все равно как-то неприлично. Там же, кроме сена и блох, никакой мебели нету. Автору идеи следовало бы надолго сослать в Сибирь, но Бадловань, к сожалению, и так в Сибири. Мы проводили гостей до их временного жилья. Внутри уже хлопотали горничные и унылый с бакенбардами камердинер Степан. Они перегородили пространство внутри ширмами и стелили перину на раскладушках. Чуть поддаль кантовался вездеход с трейлером, на котором комиссия по отысканию казацких костей прибыла из облцентра. Шофер оказался мужиком простым, и мы перетерлись с ним за жизнь. Лично его ничто не напрягало, поскольку он отлично привык дрыхнуть в своем вездеходе. «Ха, ну чисто дети малые», — ухмылялся шофер, смоля бычок. «Мария, подайте мне то, Мария, подайте мне это, Мария, пойдите вон». Это стало быть, служанку так гоняют, а та дура и рада стараться. «Да, ваше сиятельство, слушаю, ваше сиятельство. Вот ей-бог, когда я малой был, мы в детсаду и то серьезнее играли». «А во что вы играли в детсаду?» — осведомился отброс. «Во что? В бандитов, конечно же», — отвечал шофер и сплюнул. Кого-то он мне при этом напомнил, моржом клянусь, но я так и не понял, кого именно. «Достойно». Буркнул я и поспешил вернуться в «Не лезь, убьет». Баба Капа убирала со стола, а Андатра нагло ею командовала. «Да протри почище!» — прикрикнула Андатра и лозящей тряпкой по скатерти Капе. «Слушаю, ваше сиятельство!» — процедила Капуждия и, повернувшись, вручила мне тряпку. «Твоя очередь!» И я принялся полировать стол. «Того этого, бабки!» — сказал я. «Нам это чем-нибудь грозит?» Андатра закурил электронную сигарету. «Ты про голубокровых? Да, в принципе, ничем особенным. Ну, пошарятся вокруг да около, глядишь, и отыщут казачков убиенных. Кому грозит, так этому графу Тащому. Как бы ему местные мужики морду не начистили». Я смахнул в ладонь крошки и растер их обратно в муку. Кроме меня так умеет только баба Капа, но она не признает вторпродукты. «Ему бы и на пользу», — успокоил я Андатру. «Между прочим, а как они собираются искать? Если ничего не путаю, казаки схоронены где-то у Монгольского ручья, да там никаких познавательных знаков нету. Это что ж, они будут всю территорию перекапывать?» «Это им не обязательно», — отмахнулась Капа. «Граф Тащой привез с собой освященную епископом рамку для поиска останков под землей. Хотя, конечно, побродить им придется. Я и сама по чесноку не помню, где казаков заныкали». «Может, отдадим боевиков?» — предложил я. «По крайней мере, я их быстро найду». «Ну уж нет, это нечестно», — отказалась баба Капа. «В таком деле мухлевать — грешником бывать. Поможем всем миром — это и к тебе, Иванов, относится. Так что не вздумай обостриться на очередную рыбалку». «Ага, нечестно, значит». Я пристально посмотрел на Андатру. «А я, значит, опять крайний. А все честные, как 100 моржей. И злой, и удрученный, я подался к лесу на ночлег. Утром первым в Бадловане проснулся барон граф Тащой. Он был на ногах даже раньше, чем стадо коров, которых пасут 2 детишек моры. Изъеденный за ночь комарами, Тащой носился вокруг сараюхи и чесался обеими руками во всех местах. Серая рассветная дымка не сменилась еще солнечным светом, как к Тащому присоединились остальные 4 придворных. Выглядели они не такими лощенными, как на медне, напротив, будто по ним кабан прошелся. И его сиятельство старикан изволили пнуть камердинера Степана и наорали на горничную Марию. Какого, мол, черта не набрызгали внутри средством от комаров? Подошли дед Мардун и Всеволод Отброс. Мардун в любезнейшей манере осведомился, не нужна ли какая-нибудь помощь. Обер-камергер принялся объяснять, что всех их забодали комары, что сарай абсолютно непригоден для жизни, не новость, блин, и что к тому же ночью в окно сунул морду лось и так затрубил, что фрейлина поносенка за малым не оглохла. «Это возмутительно», — поддакнула упомянутая фрейлина. Севка По простоте душевной ляпнул, что типа царская семья перед расстрелом тоже жила не в палатах и не жаловалась. А поскольку от волнения отброс внезапно заговорил по-французски, дворяне прекрасно его поняли. Фон князь за подлеца рязанский разразился проклятиями. Насколько я мог перевести его женевский французский, суть сводилась к тому, что отброс — гнусная скотина, скорее всего большевик, и как только императрица про него узнает, ему небо с овчинку покажется. Отброс пожал плечами и удалился с видом оскорбленного достоинства. Чуть позже, откушав ланчи, прибыли обе старосты. Без долгих рассуждений Андатрас организовала поисковую партию, включив таковую графа Тащева с его рамкой и меня. «Следите за мной, ваше сиятельство». С полным соблюдением этикета обратился я к Тащему. Через полчаса мы прошли по мосту над Джихат-оврагом и углубились в лес, к Монгольскому ручью. Из курса истории родного края, факультативно прочитанного школьным учителем Матвеичем мне за полведра кабачковки, я знал, что казаки не сражались отважной до последней капли крови с красными, а по неустановленным наукой причинам посреди ночи драпанули из деревни в, как изящно выразился Матвеич, исподнем. Догнать и похоронить их удалось как раз где-то в тех широтах, в которых протекает Монгольский ручей. К счастью, это не слишком далеко, там, где излучина подле холма. Вот только насчет Исаула намечалась неувязка. Я совершенно точно знал, что он не со всеми. По дороге Тащой все больше помалкивал, только один раз попросился отлить. Я разрешил, но в тех кустах, где пристроился граф, еще до него обосновался волк-озел. Зверь-мутант, вечно вожделеющий плотских утех. Пришлось мне вмешаться и оплеухой отправить волк-озела искать романтики в другое место. Тащой так и не отлил. У него сделалось такое лицо, будто он навсегда забыл, как отливают. На щеке алел засос от жаркого поцелуя. Из милосердия я врезал графу по морде, и засос полностью скрылся синяком. «Да вы охренели, сударь!» — икнул барон граф. «Я вызову вас на дуэль!» «Не за что, месье. Обращайтесь. Я был сама любезность. Что до дуэли, так я вас голыми руками порву. Зато теперь по вам не видно, что вы предавались греху блуда, клянусь престолом». «И то верно», — согласился Тащой. «Далеко ли еще?» «Не особо. Почти пришли. А не затруднитесь поведать мне, ваше сиятельство, откуда изволили вы почерпнуть сведения о последнем бое Исаула Несвицкого и его доблестного эскадрона? Ведь эта история, если можно так сказать, давно былью поросла». «С охотой поведаю, сударь». Граф умел быстро соображать, и уже сообразил, что я единственная его гарантия от волкозела, потому со мной ссориться не следует. Доклад на сию тему представил императрице Анне Иоанновне Борисовне лично фон князь заподлицо Рязанский, и он же, на преклонные лета невзирая, вызвался возглавить нашу депутацию. А он-то отчего в курсе? Граф пожал плечами. «По долгу своему дворянскому я присоединился, не задавая лишних вопросов. Князь хоть и не молод, но за любопытство так отоварить может». «Ну, а благородные тёлки на кой припёрлись? Давно в сарае не ночевали или что?» «В их обязанности вменяется присутствовать при захоронении от имени императрицы. Они же какие-никакие фрейлины». «Базару ноль». «Согласился я. По мне хоть фрейлины, хоть принцессы цирка. Что же...» Продолжал я за шкирку, выуживая Тащева из Монгольского ручья, в который он, увлеченный разговором, погрузился по самую плешь на голове. «Это где-то здесь. Доставайте свою рамку, а я пока метку похаваю на шару». Барон-граф немедля извлек из кожаного портфеля с монограммой пресловутую рамку и тут же получил ею по рылу. Вырвавшись из графских рук, устройство нарезало кругаля над берегом и плавно улеглось под ногами своего хозяина. «Сработало!» — хриплым голосом вымолвил побледневший граф. «Тут они!» Пока мы утюжили лес до Монгольского и обратно, в быдловане происходили всякие интересности. Стацдама Хабибульна заперлась в туалете и не отвечала на стуки и ор. Обер-камергер, смущаясь, объяснил примчавшимся к Апи Сандатре, что Хабибульна мается животом от вчерашнего застолья. «Пить надо меньше», — изрек случившийся тут же отброс. Он по жизни случается там, где никому не нужен. Ошивавшийся поблизости Мардун подкатил к обер-камергеру с предложением распить за знакомство канистрочку сивухи, нагло выдав ее за подношение от купечества. Три фамилии сдуру позволил себя уговорить. И вскоре, шатаясь, бродил по деревне, призывая всех покаяться и выдать на расправу большевиков. Жалостливый Севка выдал ему индюка с Мориного двора. Индюк не признался в сочувствии большевикам и сам так расправился с обер-камергиром, что тот мгновенно просох, ломанулся в сортир, вышиб оттуда стацдаму Хабибульну и забаррикадировался стульчиком. Тем временем фрейлина Панасенко скарифанилась с Морой. Что касается старикана фон Князя, тот куда-то запропастился. По возвращении нас с графом Тащим ожидала плотная трапеза в Нелись убьет, отличавшаяся от вчерашней только отсутствием стацдамы Хабибулиной. За едой Бабака подипломатично выпытал у гостей, что они намерены делать дальше. «Копать», — исчерпывающе ответил за подлецо Рязанский, восставший из безвестности точно к началу обеда. «Надеюсь, в вашей деревне найдется достаточно сильных мужиков, чтобы произвести эксгумацию», — выразил дурацкую надежду три фамилии. «Безусловно, мы оплатим их работу». Я хотел было сообщить обер-камергеру, что любой местный достаточно сильный мужик зарабатывает в Пушнине столько, что может снять на ночь императрицу Борисовну, но вспомнил, как влип со своими ремарками отброс и промолчал. «Конечно, конечно», — воскликнула Капуждия. «Мужиков мы вам найдем. Вон, Всеволод Отброс большой любитель копать». Отброс скуксился. Этот комплимент был не по адресу. Копать Севка не любил. Он любил бухать. «Короче, все будет по уму», — заверила Андатра. «Уж не извольте сумлеваться». «Не изволим». Милостиво согласился три фамилии. Фон-старикан покосился на него, как на идиота. В отличие от обер-камергера, заподлицо Рязанский явно сомневался во всем и во всех. Осилив еще одну ночевку в сарае, который местные успели поименовать Зимним дворцом, комиссия по захоронениям развернула кипучую деятельность. Поскольку нужное место было установлено, оставались сущие мелочи. Обозначить границы раскопок да определить график работ. В первую голову стацдама Хабибульна с фон Князем тщательно пересчитали пластиковые мешки для останков и велели камердинеру Степану загрузить их в кузов вездехода. Туда же засунули мешок с колышками и рулон полицейской заградительной ленты. Баба Кап выдала поисковикам запасную рацию на случай, если что-то пойдет не так. Шоферу же строго наказали немедленно выдвигаться к Монгольскому ручью. Тот сперва закабинился, мол, там недолго и на днище сесть, а кто его тянуть будет. Я смекнул, что Шеверюга в черном низове не новичок. Предприимчивый обер-камергер утроил ему сумму вознаграждения. Шофер взбодрился, вспомнил христианский долг, выпряг вездеход из трейлера и газанул так, что коровы всем стадом поперхнулись свежей сочной травой. Рыча дизелем, мощная машина выехала за пределы бедлования. Я собирался на досуге поразмыслить, кого же в конце концов напоминает вышеупомянутый шофер, но заметил, как Мора из окна своей избухи подает мне странные знаки. Впустив меня в сени, она заперла дверь на щеколду. «Ты че мне пальцами щелкаешь?» Напустился я на похабную девку. «Совсем лось удалась?» «Черт, я узнала кое-что действительно важное. Послушай, это фрейлина Панасенко? Она практикующая ведьма». «Ну и дура», буркнул я. «Сам дурак», обиделась Мора. «Ой, не в этом смысле, прости. Короче, мы с ней даже сидим на одном сайте для ведьм. И специализация одинаковая. Воскрешение мертвецов». «Чего-чего?» переспросил я, всей душой надеясь, что ослышался. «Не понимаю твоего отношения к совершенно нормальным вещам», вскинулась Мора. «Ну подумаешь, однажды вышел косяк». «Тебе легко говорить, Мора у Мора», проворчал я. «Но это пока. Я вот сейчас волкозла крикну, он тебя саму умертвит и воскресит, ясно? А то и бабе Капе нажалуюсь, уж она из тебя». «Только не Капе», воскликнула Мора. «Ладно, дай мне закончить, а то я забыла, с чего начала. А, так вот, Исаул Несвицкий носил при себе амулет, сделанный из зерна почей сорняка. Этот амулет действует так, что когда он на шее, а владелец врезал дуба, то спустя любое время можно его того... Ну, ты не любишь это слово». «Продолжай, коза», — мрачно потребовала я. «Ты только пойми, я сразу-то не сообразила. Эта Панасенко явилась ко мне слово за слово и такая с понтом. А нет ли у тебя немножко почай сорняка? А то надо. У меня заначено чуток, ну, я ей дала. Мы еще поболтали про покойников и про всякое такое, потом она ушла. А я стала искать в инете туториал, как проводить обряд воскрешения с амулетом. Оказывается, у ведьмы тоже должен быть почай сорняк. Иными словами, медленно произнес я. Как только фрейлина Панасенко произведет свой обряд, Несвицкий восстанет из праха. Мора уронила подбородок на грудь. Но восстанет он не только из праха, а еще и из андатриного буфета. Умозаключил я. Учинив море у моря допрос с пристрастием, я получил следующие вводные. Во-первых, баронесса Фрейлина Панасенко в настоящий момент находится неизвестно где. Во-вторых, где бы она ни находилась, это наверняка вполне укромное и пригодное для отправления ритуала место. В-третьих, сейчас она должна дойти до пункта, который предписывает возжечь свечу, пропитанную сывороткой по чаю на крепкой водке, и нараспев произнести целевое заклинание. «Восстань, несущий амулет, стряхни ты пыль от многих лет, ты новой плотью обрасти, своим врагам ты не спусти». «Вот бесовщина!» — вскричал я, отвешивая море тумака, пинка и оплеухи. «Полиция!» Заверещала Мора, но мне было уже не до нее. По всем расчетам времени оставалось несколько секунд, и я помчался по быдловане, что твой лось, аж ветер в ушах свистел. Где-то по дороге я затоптал в грязь Севолода отброса, но мне было и не до него тоже. Я набрал такую скорость, что взлетел над крыльцом виллы «Не лезь, убьет», не коснувшись кирзачами ступенек. У меня отлегло от сердца, когда в кухне я застал обеих бабок живыми и здоровыми. Зато они мне не сильно обрадовались. «Иванов!» Свирепо возрилась на меня старуха Андатра. «Это что такое изволит себе и позволил?» «Совсем охренело его сиятельство!» Поддержала Капуждя. «Или балдежными грибочками у моря угостился? Отвечай немедля!» Я стиснул зубы, дабы унять праведное негодование. «Тут несешься, сломя голову, чтобы их спасти, а благодарности по нулям вообще!» «Андатра», — резко сказал я, — «довольно ходить вокруг да около. Всей деревне известно, что в твоем буфете хранится скелет казацкого атамана, в штанах с лампасами и в папахе. Конечно, деревенские тебя боятся и приезжим не проболтаются, но баронесса Панасенко — профессиональная ведьма хуже Моры. Она знает ритуал воскрешения, и у нее есть почай сорняк, так что напрасно вы тут рассиживаетесь, как в дворянском собрании. Несвицкий вот-вот выскочит наружу и устроит вам всех моржей». Признаться, меня неприятно поразило то, что где-то на середине моей пламенной речи бабки стали украдкой зевать в кулаки. «Спасибо тебе, Шарс». Сдержанно поблагодарила меня Андатра. «За доброту, за заботу, за... еще он олимпийский рекорд по спринту побил». Ехидно вставила Капуждя. «Тем более. Но видишь ли, Шарс, тут приятный нюанс. Никакой атаман из буфета не выскочит. Перво-наперво потому, что Капуждя раскинула на картах, и скакать ему уже не придется. А того, окромя в буфете, его месяц как нету. Совсем рассыпался по косточкам, так что мы с Капой снесли его в мусорный контейнер по старой итальянской традиции». Капуждя, тасуя колоду, искоса взглянула на Андатру. «Так-то оно так, да только пасьянс у меня про это какой-то странный выкладывается. Чё-то мы с тобой, Андатра, не досмотрели, а вот что в толк не возьму». «Да у тебя колода морально устарела», — рявкнула на нее Андатра. В Отечественную войну она так на фашистов рявкала. «Ты еще будешь тут страху наводить, а я говорю, не встанет ни свицкий, и точка всему. Когда кости на атомы рассыпались, тут даже ритуал на почей сорняке ни о чем». «Что ж ты так орешь-то?» Не обиделась от чего-то очень задумчивая баба Капа. «И при чем тут моя колода? Чем она устарела? Да хотя бы тем, что ты еще с Несвицким этой колодой в подкидного играла. Да сопляку юнкеру нагадала 100,5 лет жизни. Забыла, что ли? Ей лет больше, чем советской власти». Апофеоз интеллектуального превосходства Андатры прервала рация на столе, внезапно зашипевшая и заговорившая. «Слышь, кто там, алло?» — сказала она. «Ну, ответил по-бырому, дело есть». Не спеша допив кружечку кабачковки, Андатра подсела к рации и нажала кнопку передачи. «На связи», — сказала она. «Чё за дело?» «Мне нужен самый главный, слы...» Рация, конечно, искажала голос, но блатной выговор и чисто зэковская от свежего воздуха хрипотца звучали вполне отчетливо. «Я с бабой базарить не буду, давай своего бугра!» «А я с чушкарем базарить не буду!» Ошарашила контактера андатра. Капуждия тем временем невозмутимо выкладывал пасьянс, подвинув рацию, чтобы не мешалось. «Так что давай сюда своего самого главного, или чеши лесом под шконку!» В эфире возникла неловкая пауза, а затем кухню наполнил новый голос, более блатной и хриплый. «Кто базарить будет?» — спросил новый голос. «Андата мне имя», — отвечала андатра. «С кем имею честь?» «Космач меня звать, я в законе, а ты че за старая корга?» Андатра потянула из салфетницы салфетку и Паркером поставила на ней крестик. «Хозяйка рации», — ответствовала она. «Давай дальше, что там у тебя?» «Ну слушай, старая корга». Андатра черканула еще один крестик. Это она засекала, сколько раз ее коргой обзовут, дабы потом воздать пропорционально. «Дело такое, мы тут заложников захватили. Дворянская миссия, или как их там? 4 пациента плюс вездеход, плюс фраер в вездеходе, у нас оружие. Мы требуем самолета 4 миллиона баксов. У тебя есть час, время пошло, потом начнем гасить заложников». Капужди торопливо развернула рацию микрофона в свою сторону. «Ты там совсем с ума не сходи? Где мы тут тебе самолет посадим? Давай вертолет и 5 миллионов долларов». «А, ну или так», — согласился не чуждый здравого смысла космач. «И это, конец связи». Андатра поднялась с табуретки, на которой вела радиопереговоры и уперла руки в боки. «Доездились. Именем императрицы Борисовны», — провозгласила она. Час спустя быдловань гудела, как растревоженный улей. Хлеще всех гудел Севка-отброс, но он загудел с самого утра и поэтому был не в тренде. Проявив неслыханную гражданскую сознательность, андатра с той же рации оповестила о захвате заложников власти, и вскоре на окраине деревни приземлились целых 2 вертолета с экипированным до зубов спецназом. Брать на себя спасательную операцию капа Сандатра не пожелали. Это не совсем то же самое, что призрак дальнобойщика, как-то взявший заложники Мориных близнецов. Ибо тогда могли только погибнуть дети, а тут могут пострадать люди. Впрочем, у спецназа тоже пока ничего не складывалось. По лесу на вертолетах не налетаешься, а пешее прочесывание осложнялось погодными условиями. Внезапно на тайгу пал туман, и пошел сильный дождь. Пока командир отряда в звании майора на пару с рыб-инспектором Шугайло разрабатывал план действий, я, обе бабки и дед Мардун грелись в избе да попивали чаек с малиновым вареньем за успехи заложников. «Яйца даю на отсечение», — клялся Мардун, тыча пальцем в старую военную топографическую карту, разложенную на столе. «Дело происходит где-то вот здесь, вот здесь. «Попал на яйца», — засчитала попадос андатра. «Не, я аж пошутил. В общем, нет, вот тут они их и взяли, точно говорю. Казаков закопали по берегу Монгольского, а там рядом курган, на склоне можно облаву пересидеть, если не высовываться. Вот зэки пересидели, а там увидали вездеход и не упустили шанса. Послушайте, а что если послать туда Мориных близнецов?» «Я проголосовал за». «Креста на вас нет», — обличил нас андатра. «Что вам те зэки плохого сделали? Нет уж, граждане, купцы, графья и прочее. Действовать мы будем гуманными методами, никак иначе». «За сандалим ядерную ракету?» С надеждой осведомился отброс, боком просочившийся в дом и скрысивший со стола бутерброд с вареньем. Про ракету это он не в шутку. Ракета была у андатры на заднем дворе. Но андатра и в худшие времена не пожелала с ней расстаться. А сейчас времена отнюдь не худшие. «Да вам только волю, дай всех ракетами закидаете, да моряными дитями затравите!» — рявкнула баба Капа. «Остыньте, вашу мать! Само собой как-нибудь разрулится!» «Знамо дело. Кивнул я. Разрулится. Сейчас блатные дворянскую миссию в расход пустят, и будем считать, что все разрулилось». «А лучше жрите варенье!» — сменила тему андатра. «Да давайте на сытый желудок прикинем, что у нас имеется. Окромя дворянской миссии, конечно же». Пока мы вели дискуссию, спецназовцы подорвались в лес сквозь дожди и туман. Позади, словно Кутузов, насылающий войска на французскую армию, стоял в позе героя с вытянутым указательным пальцем Шугайло. Очевидно, он предложил спецам какую-то секретную тропку, ведущую к монгольскому. Настолько причем секретную, что даже и я о ней ничего не знаю. «Так вон чё», — изрекла Капуждия, как будто от этого всем и каждому сразу все стало понятно. «Есть зэки со стволами. Шугайло сказал, что их трое. Есть дворяне. Их четверо, не считая баронессы Панасенко, которая творит чернодейство в сарае у Моры. Кстати, с Моры за это спросим. И есть федеральные власти, которые отвечают за дворянскую миссию перед президентом и патриархом, а еще неизвестно, что хуже. Поэтому в ближайшее время сюда прилетит вертушка с деньгами. Вопрос лишь в том...» Капуждия подлила отбросу чая, чтобы он не всасывал его с донышка. «Лишь в том, кому этот гонорар по замыслу должен достаться». «В смысле кому?» Удивился Мардун. «Ясное дело, что блатным». «Сколь же ты туп, старая полена!» Буркнула Андатра. «Вот всегда так. Почему-то они с Капуждией всегда все знают и думают, что остальные тоже обязаны знать». «Тебе, что ли?» Вытаращилась старая полена. «Мардуну больше не наливайте», ухмыльнулась Капуждия. «Мне и так не наливают», обиделся дед. Ударная группа спецов, перемазанная грязью и промокшая до носков, выдралась из лесных дебрей. Явно же Шугайло не учел, что там, где может пройти он и его двустволка, другие могут и не пройти. Рация на столе опять ожила. «Эй, вы там!» Окликнул нас вожак блатных по прозвищу Космач. «У нас истекает время, и с вами хочет поговорить заложник». «Пожалуйста, спасите нас!» Я узнал статсдаму Хабибулину. На заднем плане козлетоном подвывал барон граф Тащой. Судя по обертонам, ему только что врезали в душу. «Сделайте что-нибудь! Эти большевики собрались нас убивать! Убивать!» Капуждия раздраженно вытряхнула из рации аккумулятор. «Ну, собрались и собрались. Заткнись и умри, мученицы, как царь», — указала она. «А вот наличка подвези, очень кстати». Над крышами прогрохотал третий вертолет. Он опустился рядом с первыми двумя. Изнутри выскочил чиновник в костюме и с бейджиком «Федеральное собрание». Он размахивал плотно набитым чемоданом. «Кому бабло за заложников?» — вопил он. К нему подошел командующий операцией по спасению дворянской миссии, которая все больше превращалась в операцию по утоплению спецназа в бодлованских болотах. Он взял новоприбывшего за пуговицу и попросил не орать, покуда чемодан не отобрал кто-нибудь, у кого даже и заложников нету. Затем майор собрал свое подразделение в полукруг и стал давать какие-то ценные указания. Шугайло на этот раз он близко не подпустил. Судя по жестам, указания сводились к тому, что надо стоять на месте и ничего не делать. Тогда зэки, может быть, сами приедут, заберут деньги и благополучно отбудут вертолетом. Капуждия благодушно наблюдала за хлопотами. «Мне тут подумалось», — заявила она. «Подумалось, что баронесса Панасенко изрядно лоханулась со своим колдовством. Потому что, слышь, Андатра, я вот вовсе не помню, чтобы на Исауле Несвицком... а в ту ночь был какой-нибудь амулет». «Никакого не было», — озадаченно подтвердила Андатра. «Помню совершенно точно. А если амулет ни на ком не надет, кого эта коза заезжая спрашивается оживит? Вот оно!» Щелкнула пальцами Капуждия и принялась вправлять аккумулятор обратно в рацию. «Кто-то той ночью нацепил ту бирюльку на себя. Когда красные погнали казаков к монгольскому, все они были в подштанниках. Но один из них был по форме, а одного не было вовсе», — подсчитала в уме Андатра. Рация ожила и захрипела. «Помогите, убивают!» — раздалось из нее. Самое смешное, что явно это был не голос заложника. Это хором вопили беглые зэки. Реестровый казак Митя Подритузный за долгие годы отвык от света, поэтому долго тер глаза, прежде чем смог что-либо рассмотреть. Но он помнил главное — враги, красные, атака. «Эскадрон, шашки наголо!» — завопил Митя, стряхивая с себя комья земли, из которой он несколько минут назад выцарапался, повергнув шок и столбняк всех, кто при этом присутствовал. Впрочем, для Мити Подритузного это были сплошные большевики, и он собирался с ними разделаться. Его шашка куда-то запропастилась, какая досада, но, к счастью, верная Манлихеровка перележала долгих 80 лет рядом с Митей, и хотя стрелять уже не могла, но для боя годилась. Шмякс. Приклад спора врезался в лоб огромному бритоголовому зэку. Бедняга постоял чуток, удивленно вертя в руках верхнюю половину своего черепа, потом сел, а потом лег. Бумс. Другой зэк схватился за яйца, но добрый казацкий сапог превратил их в мумию. Митя не забыл и не простил красного командира, чуть не сделавшего ему кастрацию. Тресь. Обретя новые несокрушимые силы, Митя скрутил шею третьему зэку, а заодно перекинул его через вездеход, чтобы не путаться под ногами. «Мама!» Это благородный Стасдами Хабибульный прилетел под жопник. «Я не большевик, нет!» Верещал барон граф Тащой, на которого наступал монстр в штанах с лампасами, машущий винтовкой, как дубиной. «Я граф Тащой! А я обер-камергер Орлов! Соколов! Козлов!» За каждой называемой фамилией следовал удар кулаком в бубен, и, договорив, обер-камергер скорчился во мху под елочкой. Вездеход зафырчал двигателем и выбросил в лесной воздух добрый плевок дизельной гари. Шофер остервенело дергал рычаги. «Ну уж нет, так мы не договаривались», — бормотал он. «Чтоб меня какой-то скелет замочил». «Давай, двигай!» — орал ему на ухо князь фон Старикан. Шофер не заставил просить себя дважды, он добавил газу, и вездеход рывком ломанулся сквозь чащу. А сзади Стас Дама Хабибульна и барон граф Тащой игрались в салочки с Митей Подритузным. Когда вездеход проломился сквозь лес и заглох на окраине бодлования, его первым делом взяли в кольцо. Спецназовцы выволокли пассажиров из кабины, уложили их на мягкую траву и сделали разминающий массаж прикладами калашей. «Как вы смеете?» Визжал за подлецо Рязанский. «И вы хоть знаете, кто я?» «Беглый зэк и захватчик заложников», объявил командир отряда, вытирая об его сюртук берцы. «Тебе припаяют сверхсрока, поверь мне на слово». «А меня-то за что?» Расхныкался водила. «А ты кто?» «Шофер вездехода, не видно, что ли?» «Мужики, это заложник». Командир в два пинка передал бедолагу на поруки свободным бойцам. «Осторожнее, он перенес стресс». Над всем этим угорали две злобные бабки. Андатра та и вовсе хрюкала свиньей. «Кстати, а где остальные жертвы захвата?» Опомнился командир. Он даже перестал колошматить вон князя. Вопрос не оставил равнодушным шофера, которому оказывали психологическую помощь в полевых условиях. Дали фляжку спирта и объяснили, что самое страшное позади. «Постойте-ка», — подал он голос. «А правда, где ж они? На нас прямо из-под земли наехал скелет в лампасах, отдубасил моих корешей, а тех дворяшек стал гонять ржавым винтарем, как лохов. И если бы не я...» Несколько поддаль нарисовалась фрейлина-баронесса Панасенко, перепачканная желтой паутиной, какая во всей бодловании есть только в Морином сарае. Вид у фрейлины был самодовольный, как у коровы, подоившей саму себя. Но тут же она допетрила, что в какой-то части ее план пошел в кривь и в кось. Ей-то ожидалось увидеть демонического Исаула Несвицкого, энергично машущего шашкой на потеху двум тупым дурам, Море и самой фрейлине. Но в кривь и в кость пошел не только план баронессы Панасенко. «А ну, падла!» По знаку командиру вездеходчик отобрали спирт и объяснили, что самое страшное еще не начиналось. Получив берцем по печени, он в это полностью поверил. «А ну, повтори еще раз, что ты сказал? Отдубасил моих корешей? Так блатные твои кореша? То есть ты с ними заодно?» Шоферюга прикусил язык. Но было, во-первых, поздно, а во-вторых, майор тут же вынес ему зубы рукоятью пистолета, чтобы быстрее отвечал. «Шашу-шашу-шашу-шашу», прошамкал этот неудачник. «Да заодно, заодно», — вмешалась баба Капа. Спецназовцы сделали равнение на бабку. «Вы, внучки, не сомневайтесь, за базар отвечу. Он и по рации понты гнул, я голос узнала. Между прочим, он и есть главарь банды по прозвищу Космач. Самый страшный зверь из всех блатных. Те трое ему в стельки для кирзачей не годились». Командир спецназа вытаращил глаза, но ничего не переспросил. Видать, ему не больно-то привычно, чтобы старушка Божий одуванчик так складно формулировала оперативную обстановку. Но мне-то не привыкать, так что я задал вопрос. А от Келли ты, Бабкап, знаешь, что это именно космач? Так проще вяленые воблы. Снизошла Капуждия. Космач — главарь банды грабителей, которую закрыли на 10 лет общего. Но сели только рядовые быки, а сам Космач остался на свободе. И по некоторым сведениям готовил им побег. Не веришь мне, спроси Шугайла. Капа дело трет. Подтвердил рыбинспектор. Космача здесь ждали. Проблема в том, что про него ничего не известно. Даже фоторобота и того не составили. Удалось лишь выяснить, что его старший брат проживает за рубежом. И, вероятно, состоит в союзе потомков русских дворянских эмигрантов. Всеволод отброс и издал торжествующий вопль. «Точняк, это же три фамилии!» Заорал он. «Я его сразу заподозрил. А вот херов тебе тачку!» Напускной купеческий лоск с деда Мордуна, когда ждем смыло, и он мгновенно стал самим собой. «Это барон граф Тащой. Уж меня не проведешь. Я этого ханурика насквозь видел». «На чё забьемся?» Горячился Севка. «Да на что хошь». Мордун рванул на груди рубашку от Гуччи. Спецы уже не знали, кого слушать. Но тут вновь взяло слово Баба Капа, и Севка с Мордуном по-быстрому заткнулись. Они хорошо знали, что бывает, когда Бабака потолкает умную речь, а они не затыкаются. От этого своего старшего брата Космач получил информацию о прибытии в Бадлавань дворянской миссии. Повествовала Капа. Это было ему на руку. Сам по себе побег еще не все, ведь беглых предстояло вывести в безопасное место. Зная, что миссия находится на личном контроле у всех высших лиц государства, Космач взял их в заложники, но не учел одной детали. «А ну все руки в гору, стволы на землю!» Прервал поучительный монолог Капужди новый голос. Обернувшись, мы узрели камердинера с бакенбардами Степана. В руках у него был пулемет. «Кто рыпнется, покрошу!» Предупредил Степан. И вот тут-то я понял, кого мне все это время напоминал вездеходчик. «Бапепа!» Обрадовался тот, он же Космач. Зря обрадовался. «Какой я тебе брательник, фуфло сибирское!» Отрекся от кровного родства камердинер. «Пацанов подставил, а сам в шоколаде? Ну уж теперь от звонка и до звонка чалиться будешь, крыса! Мусора!» Закрывая тему, обратился он к спецназу. «Гоните мне сюда фраера с чемоданом бабла!» «Не пляшет!» Помотал головой командир. Дворянскую миссию он уже мысленно списал со счетов. А за здорово живешь, спонсировать пособника блатных команды ему не давали. «У нас его нету. Смылся куда-то». «А если я его первого грохну?» Невзначай спросил Степан. Крепкие мускулистые спецназовцы разлетелись в стороны, как кегли. Между ними лосиным галопом пронесся чиновник с кейсом. «Я тут, тут!» Визжал он. «Возьмите все! Оставьте жизнь!» «Ну вы все и скоты!» — выступил с официальным заявлением князь фон Старикан. «Вот это грамотно! Сразу бы так!» — промолвил Степан, бережно взял кейс за кожаную ручку и двинулся к вертолетам, выбирая, который из них ему лучше подходит. Но он так ничего не выбрал, поскольку на голову его обрушился удар ржавого манлихера, и на том его роль в этом торгефарсе была отыграна. И Саул Несвицкий частенько попрекал Митю Подритузного с кудаумием, неприличествующим казаку. И Митя, получив шанс, сделал все, чтобы смыть позор со своего имени. Он не только действовал быстро, он и соображал с быстротой лучшей эскадронной кобылы Лизухи. По крайней мере, именно такое сравнение пришло в Мите на мозги. Не потеряв ни единой секунды, Митя Подритузный разделался со всеми и с каждым, подвернувшимся под горячую руку, и, подтянув риту, закинулся туда, где, как подсказывала память, располагался хутор ведьм. После воскрешения у Мити несметно прибавилось сил, и он развил скорость до сотни по спидометру. Трещали кусты, ломались ветки, промелькнул сбоку ошарашенный волкозел, и вот впереди замаячила околица и люди. Митя определил для себя первую цель — дюжего красноармейца с пулеметом наперевес, и срубил его лихо, как подобает казаку. «Сдавайтесь, вражины большевистские!» — хрипло возгласил Митя, попирая тело павшего врага сапогом. А коль жить хотите, выдайте предателя. Предателя? Майор стащил с головы черный берет и тут же напялил его обратно. Что за предатель? Юнкер Хаймович, вот кто! Не хотел бы я в тот день оказаться на месте майора. Ситуация менялась из секунды в секунду, и он не успевал реагировать на перемены. Но если с бандитами и заложниками было более-менее понятно, то обозванный большевиком майор тем и с наскоку не вкурил. К тому же он представления не имел, где ему взять юнкера Хаймовича. В довершение внешний вид очередного террориста наводил на странноватые мысли о костюмированном корпоративе в морге. Нас сюда привел не предатель, а дежурный по МВД города. Не впопад сообщил майор. Но его фамилия никакой не Хаймович, а Иванов. Митя под ритузное зло прищурил глазницы, в которых полыхал красный свет, как у терминатора. «Брешешь, коммуняка!» Рявкнул он. «Подавай мне юнкера, а не то в капусту изрублю!» «Кого?» Захлопал глазами командир. «И чем?» За моей спиной перешептывались Капа с Андатрой. «Да, Митяем его звать, Митяем, глухня старая. Почем знаешь, бабка? Так не Свицкий ему говорил. Ты, Митяй, свали с глаз долой». Капуждия хладнокровно выступила вперед. «Послушай меня, Митенька», — сказала она скелету в казацких тряпках. «Я понимаю, что ты в ярости, тебе хочется сорвать ее на ни в чем не повинных людях, но это не выход. Давай ты пообещаешь никого не рубить в капусту, а потом мы с тобой спокойно обо всем поговорим. Тебя никто не обидит, даю слово». Спецназовцы аж рты пораскрывали, да так и остались стоять с гландами нараспашку. Коварной бабке надо было бы идти в кризисные психологи, а не чьи гонять с Андатрой. «Объясни мне, Митенька». Тем же тоном продолжила баба Капа. «Зачем тебе понадобился юнкер?» Подритузный утер ладонью набежавшую от чувств соплю. За всю его короткую жизнь никто не разговаривал с ним так по-доброму и Митенька не называл. Разве что Исаул Несвицкий под хорошее настроение величал его Митяй-распиздяй. «Так это...» — пробормотал Митя. «Они, то есть юнкер, все волком на нас смотрели. Хоть и малолетний, а злой, как чертеныш, меня козлом обозвали. И то им не так, и это ему не так. Я думаю, что они в красных в деревню привели, пока наши в бане парились. Коли бы Исаул медальон свой от демонов берегущий не обронил, было б не так. Я подобрал, хотел отдать, да не успел. Не сыскал Исаула». «Ну и не расстраивайся», — подбодрила его Капа. «Его через год только и сыскали, когда в буфете пыль решили протереть. Видишь, тебе самому медальон пригодился». И впрямь на груди подритузного висела круглая золотая висюлька. Где-то сзади истерически захихикала фрейлина Панасенко. Вместо брутального Исаула жертвой ее доброты стал недотепа подритузный. Хотя по мне разницы никакой. Что тот скелет в штанах с лампасами, что другой скелет в штанах с лампасами. И вот в этот сверхответственный момент, когда восставший из геройски погибших реестровый казак Митя Подритузный почти готов был пойти на уступки, майор взял и все испортил. То ли он прикрикнул, что защищая от демонов, оберег не защищает от спецназа, то ли ему просто осочертело бездейственно стоять, но он крикнул «работаем» и первым навалился на Митю. Это был чистейшей воды дурацкий поступок. Митя Подритузный знал, как надо обходиться с большевиками, а таковыми были для него сейчас все и вся. Полторы минуты крутого махача, и бойцы залегли в придорожную траву на заслуженный отдых. Под раздачу угодил рыбинспектор Шугайло, которому лихой казак неистово навязал на шею его собственную двустволку вместо галстука. «Все равно ты лузер!» Простонал майор, свисая с дерева, на которое взлетел от Митиного пинка. «Никакого Хаймовича тут нет!» «А вот и есть». Не согласилась с ним Капуждия, и, подойдя к старикану фон Князю, все еще валявшемуся носом в земле, потыкала его ногой под ребра. «Вставайте, юнкер, вас спрашивают». Подритузный стремительно подался вперед. Когда свечерело, три вертолета дружно улетели из поселка, унося прочь еле живых спецбойцов, чиновника с выкупом в кейсе, космача без зубов и дворянскую миссию в синяках и шишках. В виде моральной компенсации нам оставили вездеход с трейлером, с которыми теперь играются Морины отвратительные ребятишки. «Конечно, это фон князь все и подстроил», — поведала нам Бабакапа за ужином по поводу убытия всех незваных гостей. «Кстати, князь за подлецо он только по мамке, а по отцу Хаймович. Его сиятельство, как положено благородному человеку, до нитки проигрался в вист. Через своего камердинера Степана Космачева он выстроил многоходовую комбинацию с зэками, итогом которой должно было стать получение самим князем изрядной суммы денег. Иначе ему нечем было платить по долгам, а стреляться в его возрасте, согласитесь, несколько тупо». «Так он действительно был здесь с теми казаками?» — ошеломленно спросил Мардун между двумя глотками кабачковой самогонки. «Воистину!» — кивнула Баба Капа. «А... но зачем он красных-то привел?» — изумился я. «Нет, это уже подритузный от обиды присочинил. Красных привела Андатра», — пояснила Капа. «Хаймович вместе со всеми торчал в бане. Ему еле-еле стукнуло 12, но карты сулили, что проживет он 100 лет и больше. Тот-то и дернул через окно, когда пальба поднялась. И ведь не сгинул в лесах, до самой за границы добрался. Хитрые и злобные уроды, всегда долгожители». «Насчет хитрости да злобности ты ему лекции читать можешь», — ухмыльнулась Андатра, знавшая про Капуждию что-то такое, чего остальные не знали. «Надо будет, я и семинар проведу», — сухо отозвалась Капуждия. «И еще кое-чего. Именно фон князь уболтал фрейлину Панасенко ехать в Сибирь и ночевать в сарае. Ему надо было набрать в миссию хотя бы 3-4, чтобы за них с гарантией впряглись правительство и церковь. Панасенко он соблазнил тем, что захоронение есть один терпило с оберегом из-под чая. А для ведьмы это огромная удача, ибо всего таких оберегов сделано было 2. Один у Несвицкого, а второй у Ленина. Но оба свое счастье прохлопали». Прибежал запыхавшийся Севка-отброс и доложил, что Мора с наступлением темноты чесанула в лес и не иначе намерена подвергнуть ритуалу воскрешения 3 зэков у Монгольского. Мору догнали, обезвредили и доставили предсветлые очи Андатры и Бабы Капы. Капуждия, снисходительная после ужина, не стала слишком свирепствовать и приговорила Мору к 15 годам исправительных работ. Так что теперь эта ведьма недоделанная в поте лица строит на участке у Капы новый таунхаус. Кстати, Мора переписывается в соцсети с баронессой Панасенко. У той дела тоже не айс. Из общества потомственных дворян ее выперли, а нынче она колымит официанткой в парижском бистро. Пришибленного манлихером князя фон Старикана, не мудрствуя, скормили песику Берии. Берия, насытившись, всячески выражал свою благодарность и преданность, ходил на задних лапах, вилял хвостом, всем вылизывал руки и тихонько скулил от светлого собачьего счастья. А Митя подритузный ушел в тайгу, и там партизанит. Он ищет большевиков и красноармейцев. Но пока ему попался только волкозел, 3 геологов и призрак по кличке Рыбак нет лица. Хуже прочих досталось рыбаку. Он с горечью в сердце покинул наши места. Геологи же, вернувшись из экспедиции, заспамили весь интернет сообщением, что в районе Черного Низовья видели привидение в казацкой фуражке. Так вот... Теперь я думаю, что когда быдловань совсем обезлюдит, ежели такое благодатное состояние вообще для нее достижимо, то останется здесь не Берия. Здесь воцарится сплошной Митя Подритузный, потому как давеча я вышел в онлайн из офиса Airflights and Пушнины и прочитал пресловутую инструкцию по ритуалу воскрешения с использованием пача и сорняка. В конце этой бредовой зауми стоит приписка. Гарантийный срок 1000 раз... по 1000 лет.